Глава 7. Познавая пути иные. Теперь мы и в самом деле были в Америке. И хотя я не отважилась бы прошептать это даже на крыше Empire State Building, небоскреб в Нью-Йорке, или посреди Центрального парка в полночь из страха, что чиновник иммиграционной службы может снова услышать это. Трогательная встреча с отелем Веллингтон. Я впервые обратила внимание, что в вестибюле висят зеленые ковры, и что коридорные и мальчики у лифтов одеты в красивую фиолетовую униформу. И великое множество других вещей я, оказалось, открывала заново. И много раз моя семья восклицала: «Но, мама, разве ты не помнишь этого с прошлого года?» Нет, я искренне не помнила. Оказалось, что женщина, которая готовится стать матерью, больше занята собой, замечая во внешнем мире лишь самое важное. Первый концерт назначили в Нью-Йоркском городском зале в субботу. Был конец недели, один из тех приятных осенних дней, когда в сельской местности листва пестрит богатством красок, и люди просто не чувствуют себя так, чтобы остаться в городе и слушать палестрину. Результат – мало публики. Дальнейший результат – разочарованный менеджер, который думал, что мы были лучшим гвоздем программы. В конце недели, на которой был наш концерт в городском зале, в Нью-Йорк приехали наши филадельфийские друзья. Как замечательно снова их увидеть. Крофорды чрезвычайно доброжелательно предложили забрать к себе домой наших малышек. Розмари и Лорли – снова могли ходить в свою старую академию, которая была не слишком далеко от дома Крофордов. Расставание всегда было горьким моментом для всех нас, но в то время я еще думала, что дети должны ходить в школу, и все остальное должно приноситься в жертву этому факту. Позже я стала думать иначе. Это был год Всемирной ярмарки, и мы провели несколько волнующих дней в краях, которые казались книгой сказок. Что означало выражение «гвоздь программы»? Об этом мы тягостным способом узнали на следующих неделях. За короткое время мы познакомились с некоторыми крупнейшими зрительными залами в этой стране, вмещавшими от 2500 до 4000 человек. И у нас всегда было достаточно возможности поразмыслить о цвете обивочного материала. В одном месте серебряно-серый, в другом темно-красный или желто-золотой. Это происходило потому, что он не был закрыт человеческими формами. Огромные залы оказались практически пустыми. 8-9 сотен человек почти терялись в этом обширном пространстве. В чем дело? Дедушка Вагнер вложил кое-какие деньги в хор семьи Трапп и теперь хотел получить их обратно. Вот почему мы пели в больших залах. Но он забыл рассказать людям об этом. Во время нашей короткой встречи со зрителями мы услышали предложение вроде того: «Вы не можете говорить людям слишком часто. Вам следует лишь убедить их, иначе они забудут». Для людей в Хартфорде, штат Коннектикут, в Хэрисбурге, штат Пенсильвания, в Ралее, штат Северная Каролина, или в Вашингтоне, вопрос касался не забывания, а ознакомления с фактом, что их просили присутствовать на первом концерте хора семьи Трапп в их городе. Мы тихо приезжали и тихо уезжали. И мистер Вагнер возмущался все больше и больше. В то время он пользовался канцелярскими принадлежностями розового цвета, и в каждом отеле, в каждом концертном зале нас ждали эти розовые конверты, полные мягких упреков относительно того, как плохо мы все делаем последнее время. Подобные послания совсем не укрепляют перед концертом. Мы становились все более нервными и обескураженными. Мы знали, что репетировали очень добросовестно. «Мисса Брэвис» Палестрины была шедевром, и мы пели ее хорошо. Такое просто чувствуешь. Также мы знали, что люди, приходившие на наши концерты, уходили глубоко взволнованными, и слова их оценки были искренними. Казалось, что-то не то было в нас самих. Что же? Мы старались изо всех сил, даже если уставали, быть приятными и веселыми при приеме гостей. Мы хотели понравиться каждому. Но розовые конверты все продолжали приходить в больших количествах. Во время нашего первого визита в его офис мистер Вагнер встретил нас новостью, что в сложившейся ситуации он в состоянии подготовить лишь 24 концерта из 40. На этот раз это было вызвано войной. Но в проведении оставшихся не должно было возникнуть никаких трудностей, едва лишь мы начнем петь. Теперь розовые конверты грозили не устанавливать больше дат, если залы будут продолжать оставаться пустыми. Это приводило в сильное уныние. С другой стороны, мы замечательно проводили время. У нас опять был большой голубой автобус, снова с тем же водителем, который продолжал в своей дружеской манере. «Позвольте мне объяснить вам кое-что». Но на этот раз с нашим продвинувшимся английским мы понимали уже значительно больше из его слов. Он с удовлетворением отметил, что мы продвинулись и еще кое в чем. Это был наш багаж. Он тщетно пытался объяснить нам, что когда возил от побережья к побережью Дона Коссака, у каждого из взрослых людей был лишь небольшой кейс. «А эти дети, кажется, не появляются без трех чемоданов каждую ночь», — вздыхал он. Я не спорила с ним на эту тему по той простой причине, что не знала достаточно английских слов, чтобы спорить. С другой стороны, я могла попытаться заставить его понять, что мне нужно каждую ночь распаковывать три моих чемодана, аккуратно складывать маленькие стопки ночных рубашек, блуз, панталон и так далее в ящики стола. Мои по-разному обрамленные фотографии, будильник, Новый Завет, требник, молитвенник, подсвечник и маленькую вазу с цветами. Вешать в шкаф платье. Это было все равно, как если бы я и не пыталась. Уверена, он никогда не сумел бы понять этого. Но теперь, при помощи чердака Крофордов, множество вещей остались позади, и каждый из нас входил и выходил в каждодневный отель только с одним большим и одним маленьким чемоданом. На этот раз у меня не сработал фотоаппарат, причем, как всегда, по правую руку от меня. «Пожалуйста, остановитесь!» Я была готова заплакать в самый неподходящий момент, когда водитель как раз догонял большой грузовик на оживленном шоссе. Потом, когда мы, наконец, остановились, я побежала назад и сфотографировала такой волнующий предмет, как придорожный рекламный щит, вещающий миру, что вы не можете жить без Форда. Или же я снимала американское кладбище у обочины, просто воткнутые в траву камни, ни покрытых цветами маленьких холмиков, ни плит, ни железных или резных деревянных крестов. Эти кладбища совсем не выглядели так, будто их часто посещают и заботятся о них. Рядом с могилами не было ни стульев, ни скамеек, вокруг кладбища не было ограды, и вообще не чувствовалось нежной любви. И это заставило Мартину воскликнуть: «Не хотела бы я быть похороненной в Америке!» В Геттисберге мы засняли поле битвы, монументы и пушку. В Европе в каждом древнем городе есть памятник вроде этого, но в Америке этот единственный, который мы помним. На юге мы были очарованы испанским мхом и кипарисовыми деревьями, растущими прямо из воды, и неграми. Сначала робко, позже все больше и больше ободренная сердечным и теплым приемом, я спрашивала, можно ли сфотографировать эту старую бабушку, покачивающуюся на террасе с примилым маленьким негритенком на коленях, или эту компанию крепких цветных ребят, собирающих хлопок или убирающих арахис. Какой совсем другой тип достопримечательностей. На этот раз это были не соборы, галереи или музеи. Это зрелище было создано прямо рукой Бога, эти огромные дубы, эти кипарисовые рощи, эти бескрайние леса на горах голубого хребта. Они не были творениями рук человека. Ни природный мост, ни пещеры в Вирджинии, ни Ниагарские водопады. «Как это получается?» — задумчиво размышляла однажды Агата, когда мы проезжали через бесконечные сосновые леса в Северной Каролине, удивляясь ярко-красной почве. «Что здесь, в Америке? Я чувствую себя спокойно и совсем как дома, пока я на природе. Однако появляются хотя бы незначительные следы цивилизации, эти придорожные рекламные щиты, например, или эти противные деревянные дома. Ах, это делает меня такой несчастной. Это портит местность. И Америка мне совсем не нравится». Смешно. Я чувствовала то же самое, и мы обнаружили, что и остальные тоже. Была некая дисгармония, которую привнес человек в восхитительную красоту этой страны. «Если я думаю о деревнях в Европе, — сказал Руперт, — в Альпах, во Франции, в Англии или в Скандинавии, там дома соответствуют пейзажу, и люди тоже. Они кажутся частью его». «Да, — отозвался Вернер, — это правда. И те старые фермы, дома выглядят такими симпатичными и хорошо содержащимися с цветами вокруг. Смотрите, — он указал в окно. Мы как раз проезжали ферму с хилыми сарайчиками. Почему эти люди не позаботятся лучше о своих домах для своих детей и внуков?» «Ах», — вставил наш водитель, который прислушивался к нашей оживленной беседе. «Вот где вы ошибаетесь. Да кто хочет жить в сельской местности с детьми и внуками? Они просто хотят сделать себе кое-какие деньжата, например, нарубить немного леса или получить несколько хороших урожаев, а потом поехать в город и легко там продать их». «Вы имеете в виду, — Гедвига разинула рот от изумления, — что на этих фермах люди не хотят жить всегда?» «Конечно, нет», — засмеялся он, и его явная интонация голоса говорила: «Вы сумасшедшие европейцы! Кто же хочет гнуть спину от восхода до заката, если можно заработать намного больше денег и намного проще на заводе в ближайшем городе?» Да, разумеется, это объясняло загадку, почему так много домов не были покрашены. Но как бы то ни было, эта страна Америки была для нас очень странной. Нам пришлось узнать об этой стране очень много, прежде чем мы смогли сложить воедино множество мелких кусочков. Нашей следующей остановкой был Хартсвилл, штат Северная Каролина. Там мы сумели узнать чуть больше. В этом месте не было католической церкви. Но в воскресенье утром на своей машине приехал священник из соседнего прихода и прочел мессу в частном доме, а мы ассистировали ему. Потом мы вместе позавтракали, и отец Пликунас, дружелюбный священник литовского происхождения, захотел показать нам свою церковь. «Пойдемте посмотрим, это прямо за углом», — настаивал он и набил свою машину траппами, как только было возможно. Мы помчались с ужасной скоростью, 45 миль в час. «Но вы сказали, это было...» «Да, как раз за углом. Это же совсем рядом. Моя церковь...» И он назвал неправдоподобное количество миль, размер как минимум 3 епархий в Европе. По мере того, как мы ехали дальше, на нас все большее и большее впечатление производила главная особенность Америки — ее ужасающие размеры. Однажды в декабре, когда мы проезжали через чудные зимние леса и восхищались все увеличивающейся красотой ландшафта, когда мы ехали все дальше на север, опять прозвучало: «Позвольте мне объяснить вам кое-что. Сейчас мы въезжаем в штат Вермонт. Постарайтесь не выглядывать из окон. Это не прогрессивный штат. Они выращивают лишь могильные камни». Последний из наших 24 концертов состоялся в Филадельфии, в музыкальной академии. Это было за 2 дня до Рождества. Потом мы были приглашены на обед к Дринкерам. Гарри Дринкер тепло принял нас. «У меня есть дом для вас, как раз через улицу». После ужина мы все отправились взглянуть на дом. Он был меблирован, и мы могли въехать в него немедленно. «Вместо денег платите мне музыкой». Так это и получилось, самый идеальный обмен товарами. Каждый давал то, что у него было. Мы пели с ним и для него. Произведения композиторов XVI и XVII веков, которые он еще не открыл для себя. И обе стороны были искренне счастливы.